Возвращение Пинки. Рома снова не сделал домашку по математике. Нет, он вовсе не был безответственным или ленивым. Просто немного задержался на прогулке, потом увлекся игрой, ну и не успел. С кем не бывает. Получать двойку мальчику очень не хотелось. Поэтому он решил пойти на совсем маленькую хитрость. Рано утром Рома позвонил по видеосвязи своей однокласснице Алине. Она была отличницей и всегда лучше всех выполняла домашнюю работу. Алина звонку одноклассника очень обрадовалась и, едва поздоровавшись, сразу принялась рассказывать про подруг, украшения, красоту. Говорила она так много и долго, что Рому начало клонить в сон. Он едва сдерживался, чтобы не зевнуть. Звонкий голос Алины продолжал звучать из динамиков, как ни в чем не бывало. «А я отвечаю, Машуль, ну сама подумай, что может быть прекраснее красного платья? Так, Рома, ты меня слушаешь?» спохватился Рома. «Конечно, слушаю. Круто ты в моде разбираешься. А еще в математике. Я чего позвонил-то? Дашь домашку списать?» Алина задумалась. «Может, и дам. А ты мне что?» Рома стал думать, чего бы такого предложить Алине, но та его опередила. «Кто это там у тебя за спиной? На Луне?» Рома обернулся и понял, что Алина говорит про Пинки. Он подошел к Луне, взял куколку в руки, поднес ее поближе к камере. «Это Пинки, лунная принцесса, моя детская...» «Да!» — обрадовалась Алина. «Дам списать за эту милую куколку. Приходи в школу пораньше. Пока!» Алина отключилась. Рома с сожалением посмотрел на свою игрушку. С одной стороны, он уже вырос и давно не играл с лунной принцессой, а с другой успел привыкнуть к тому, что она всегда охраняет его сон. Мальчик тяжело вздохнул. «Прости, Пинки, мне очень нужна пятерка по математике». С этими словами он аккуратно положил куколку в рюкзак. «Рома, завтракать!» — позвала мама. «Иду, мам!» Рома отправился на кухню, а геройчики встревоженно переглянулись. Они расположились за столиком в игрушечном кафе, поэтому все видели и слышали. И, конечно, они не хотели расставаться со своей подругой. Больше всех по этому поводу тревожился Флай. Пинки сидела на дне рюкзака и тихонько плакала. Замок был расстегнут, поэтому она могла разглядеть свою любимую прекрасную луну. Возможно, в последний раз. Наверху показались силуэты геройчиков. «Эй, куколка!» — прокричал Бублик. «Ты плачешь от счастья?» «Да, повезло! Тебя ждет мега-путешествие!» Бублик, единственный из всех, не видел ничего плохого в случившемся. Наоборот. Он считал, что Пинки отправляется в удивительное приключение. Она сможет увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Глория нахмурилась. «Бублик, хватит нести чушь. Пинки плачет, потому что не хочет расставаться с друзьями». «Мы не отдадим тебе, Пинки!» — пообещал Флай. Пинки всхлипнула. «Флай, дорогой, это так мило, но... если Ромочка не выполнит свое обещание, одноклассница не поможет ему с домашней работой, и тогда Ромочка получит плохую оценку!» Пинки отчаянно разрыдалась. Рядом с ней повис конец веревки, а в следующую секунду по этой веревке спустилась Глория. «Не реви», — сказала она. «Вставай, бери веревку. Плохую оценку Рома исправит». «Да! А ты у нас одна!» — подхватил Флай. Он стоял наверху и крепко сжимал второй конец веревки, чтобы помочь Пинке и Глории выбраться. На дно рюкзака Отважно спрыгнул Бублик. «Вы как хотите, а бублинант Гала Рибиус с этого рейса не сойдет! Скоро увидимся, планета, комната Алины!» Решительно заявил он. «Кто-то ведь должен все-таки отправиться в путешествие!» «О, это выход!» — обрадовался Флай. «Одноклассница Рома не получит Пинки, зато получит Бублика!» «Хм, Бублик лучше, чем ничего», — согласилась Глория. Бублик обиженно насупился. «Ну-ну, попрошу выбирать выражение. Бублик гораздо лучше, чем ничего!» Пинки посмотрела на друзей и шмыгнула носом, понемногу успокаиваясь. «Ну, если так, то я согласна». «Отлично!» — обрадовалась Глория. «Тяни, Флай!» Глория одной рукой обхватила веревку, другой — Пинки. Флай вытащил обеих куколок наружу. А на дне рюкзака Бублик устраивался поудобнее, предвкушая предстоящее приключение. Глория и Пинки спрыгнули на пол. Из коридора послышался голос Ромы. «Спасибо, мам! Очень вкусно! Мне пора!» Игрушки переглянулись. «Пинки, нужно спрятаться!» — быстро сообразила Глория. Флай спешно осмотрелся в поисках подходящего места. «Под кровать!» — наконец догадался он. «Удачи, принцесса!» «Мой герой!» — улыбнулась Пинки, чмокнув Флая в щеку. Флай и Глория побежали к столику, за которым сидели до этого, а Пинки поспешила к кровати, где могла спрятаться. Ей оставалось буквально несколько шагов, когда открылась дверь в комнату. Куколка застыла у самой кровати. «Прийти в школу пораньше!» — недовольно бормотал Рома себе под нос. Он не заметил стоящий на полу рюкзак, запнулся об него и едва не упал. Рюкзак перевернулся. Из него вылетели тетради, учебники, карандаши, ручки и Бублик. Несколько учебных принадлежностей приземлились как раз неподалеку от застывшей Пинки. Собирая содержимое рюкзака, Рома заодно поднял лунную принцессу. Как будто она и не пыталась сбежать, а просто выпала из рюкзака вместе с книгами и канцелярией. Мальчик с сожалением осмотрел куколку, положил ее в рюкзак и застегнул молнию. Потом он посмотрел на Бублика и улыбнулся. «Хм, наш храбрый космический Бублик давно никуда не путешествовал!» Как же Бублик обрадовался этим словам! Неужели его все-таки возьмут в школу, потом в комнату Алины, а потом еще куда-нибудь? Но Рома зарядил Бублика вместо ядра в игрушечной пушке. Настроение Бублика сразу испортилось. Не такого путешествия он ожидал. «Отправка в космопортал через 3, 2...» — увлеченно начал Рома. Дверь распахнулась. На пороге показалась мама. «Ты не забыл? Нужно примерить новые брюки. В чем в школу пойдешь?» «Точно! Брюки!» Рома побежал за мамой в другую комнату. Пользуясь его отсутствием, Флай и Глория приблизились к рюкзаку. А Бублик так и остался заряженным в пушку. Он поерзал, пытаясь выбраться. Ничего не вышло. «Эй, кто-нибудь! Помогите мне! Слышите?» Но друзья были заняты другим. Гораздо важнее сейчас было помочь Пинке. Молния на рюкзаке теперь была застегнута. Справиться с этим препятствием маленьким игрушкам оказалось довольно сложно. Флай и Глория пробовали тянуть, давить, толкать, дергать. У них ничего не получалось. Вдруг за спинами геройчиков раздался грозный голос. «Если вы чего-то не умеете, пригласите профессионала, мой друг!» Рядом с рюкзаком, важно уперев лапы в бока, стоял генерал де Кроль. «Генерал?» — удивился Флай. «Вы поможете нам освободить Пинки?» «Принцесса — наше общее сокровище! Мы не отдадим ее!» — воскликнул Декроль. Роботы под руководством генерала и Мелкотрона, хоть и не сразу, но все же смогли расстегнуть замок. «Отлично, генерал!» — обрадовался Флай. «Дальше просто! Давай, Гло!» Глория нажала кнопку на рукаве, и из специального отверстия вылетела присоска на веревочке. Через несколько секунд Пинки снова оказалась на свободе. В коридоре послышались торопливые шаги. Это возвращался Рома. «Гло, Пинки, бегите!» — закричал Флай и сам сорвался с места. «Перегруппироваться! Покинуть локацию!» — скомандовал генерал своим роботом. Бублик понял, что это его последний шанс встретиться с приключениями, и начал усиленно ерзать. Пушка, не выдержав его напора, выстрелила. Бублик стремительно полетел в сторону рюкзака, но не попал внутрь, а только ударился о стенку. Рюкзак начал падать и накрыл собой убегающих Пинки, Флая и Глорию. Как раз в этот момент в комнату вошел Рома. Отскочив от рюкзака, Бублик прилетел мальчику прямо в лицо. Рома растерянно посмотрел на разбросанные по полу учебники. Он очень удивился и принялся заново собирать рюкзак. Едва мальчик успел застегнуть замок, послышался сигнал видеозвонка. Рома сел за компьютер и принял вызов. На экране показалось улыбающееся лицо Алины. Пока мальчик отвлекся на компьютер, у геройчиков появился еще один шанс. Убедившись, что Рома их не видит, Флай прошептал. «Времени нет, придется рискнуть!» Ему на плечо опустилась синяя плюшевая лапа. «Генерал де Кроль, мастер по решению сложных задач!» Генерал незаметно пробрался к рюкзаку и быстро расстегнул молнию. Глория бросилась вытаскивать Пинки. «Рома, по моим расчетам, ты должен выйти в течение этой минуты. Не забудь мою куколку!» — проговорила Алина. «Вот раскомандовалась!» — проворчал Рома, поднимая с пола рюкзак. Глории и Пинки совсем чуть-чуть не хватило времени, чтобы выбраться, и они обе опять упали на дно. Остальные игрушки в ужасе смотрели им вслед. Когда Рома уже потянулся к ручке двери, Флай решился на отчаянный шаг. Он изо всех сил толкнул под ноги мальчику свой скейтборд. Рома наступил на скейт и стал падать. Пытаясь удержать равновесие, мальчик взмахнул руками. Рюкзак подлетел в воздух, и все его содержимое снова посыпалось на пол. Еще немного, и мальчик бы непременно ударился головой. Но отважный генерал де Кроль вовремя успел оказаться в нужном месте. Голова Ромы опустилась на мягкого игрушечного зайца. Мальчик посмотрел наверх и увидел падающую вместе с карандашами и ручками Пинки. На секунду Роме показалось, что она летит, летит, прямо как раньше, когда он был совсем маленьким. Мальчик вдруг вспомнил, как в раннем детстве мама перед сном снимала лунную принцессу с дома Луны и подносила к его кроватке. «А теперь лунная принцесса Пинки расскажет тебе сказку на ночь», — ласково произносила мама и начинала изображать голос Пинки. «Здравствуй, Ромочка. Сегодня ты был славным мальчиком». В его воспоминаниях куколка была такой волшебной, такой чудесной. А какие сказки она умела рассказывать? Разве можно теперь взять и вот так просто отдать ее кому-то другому? Рома вытянул руку и успел на лету поймать свою лунную принцессу. «Милая Пинки, я не отдам тебя никому. даже за все пятерки в четверти. Из динамиков снова послышался звук входящего вызова. Рома, не выпуская из рук Пинки, быстро поднялся и ответил. «Так, Рома, я тут подумала...» — заговорила с экрана Алина. «Моя домашняя работа стоит дороже. Если добавишь еще игрушку, какую-нибудь пушистую, желтую, круглую...» При этих словах Бублик, сидящий неподалеку, с нетерпением запрыгал на месте. «Алина, забудь!» — уверенно прервал одноклассницу Рома. «Договор отменяется!» «Что?» — удивилась девочка. «Ты хочешь двойку?» «Мои игрушки, мои друзья!» — объяснил Рома, примирительно улыбаясь. «А друзей на оценке не меняют. Увидимся!» Рома сбросил вызов. Бублик едва сдерживал слезы. Мальчик снова вернул в рюкзак книжки и тетради. Один учебник задержался в Роминой руке чуть дольше остальных. «А с тобой, математика, мы скоро подружимся», — решил мальчик. Он убрал учебник в ранец, застегнул замок и выбежал из комнаты. Игрушки бросились обнимать Пинки, а потом и друг друга. Только расстроенный Бублик не разделял общего веселья. «Не жди, планета-комната Алины!» — тяжело вздохнул он. «Бублик не прилетит!»